Некоторое время спустя. Поздравляем! Вы повысили уровень до 5 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 70 ЕЖ. «Я так и подсесть могу», — довольным голосом пробормотал молодой король. Чувство тепла и силы, которые наполняют его тело, опьяняли. «А теперь характеристики. Пожалуй, 5 в силу и 5 в ловкость». Ваша базовая сила увеличена до 15. 18. Ваша базовая ловкость увеличена до 15. 17. Артем спустился в арсенал и помахал двуручным мечом. Теперь он казался таким легким, а движения были быстры и точны. Тогда парень кинул взгляд на металлические доспехи, надеясь, что они дадут больше характеристик, чем кожаная броня. Если это так, то он в них и прыгать сможет, не то что бегать. Но его ждало разочарование. Доспех давал столько же. Теперь я и против вепря могу выступить. Если его поросята были нулевого уровня, то вряд ли эта тварюга сильно выше. Взяв алебарду и лук со стрелами, парень отправился на охоту. Он был уверен, что зверь ослаблен из-за потери крови, а также считал, что теперь он с легкостью сбежит от него, если, конечно, потребуется. Артем решился на эту авантюру по одной лишь причине. На парящих осколках, если верить справке в планшете, можно найти сокровище. К тому же парень считал все происходящее сном, причем приключенческим. А какие могут быть приключения без сражений и поиска сокровищ? Поэтому, заперев дверь в башню, начинающий искатель приключений на свою 5-ю точку направился выслеживать дикого зверя. Впрочем, для выслеживания было достаточно идти по вытоптанной траве и кровавым следам. Добравшись до леса, Артем стал осторожнее. На ум лезли приключенческие фильмы с ловушками, змеями и капканами, в которых даже одна случайная веточка, захрустевшая под ногами, могла привести к полному кобздецу. Поэтому он двигался очень осторожно. «Что за фигней я страдаю?» Парень неожиданно остановился, покачал головой и продолжил путь, но уже нормально, а не так, что увидеть его кто со стороны, то пришлось бы убить свидетеля, дабы избежать позора. Через некоторое время молодой король заплутал, но летающий остров был маленьким, поэтому Артем все же нашел свою цель. Она находилась в центре острова, у небольшого пруда. Вепрь лежал у воды и не шевелился. «Умер». Может быть, из-за расстояния убийство не засчиталось? Или всему виной, что тварь умерла из-за кровотечения? Парень было собрался подойти к монстру, но остановился. Нет, сперва надо убедиться. Прислонив алебарду к дереву, парень достал лук и прицелился. С силой в 18 единиц ему стало намного легче орудовать луком. Однако пришлось немного сменить позицию, так как мешались ветки. Пальцы отпустили тетиву, и стрела, пронзая ветер, помчалась к своей цели и вонзилась в правую заднюю лапу твари. Вепрь взревел и вскочил на ноги, а через миг развернулся. Он уставился на Артема бешеным взглядом и, что-то похрюков, помчался в атаку. «Блядь, алебарда!» — выругался король, поняв, что далеко отошел от места, где оставил свое оружие. Он хотел было кинуться к дереву, где стоит алебарда, но рука сама потянулась в колчан за следующей стрелой. Огромная свинья с бивнями, которые смогли повредить укрепленные ворота, уже была совсем рядом. Ее глаза были красны от ярости, а на бивнях видны следы древесины и металла. И этот монстр, казалось, способный перевернуть легковой автомобиль, несся на хрупкого человека. Артем же, каким-то образом сохраняя спокойствие, прицелился и, дождавшись подходящего момента, отпустил тетиву и отпрыгнул в сторону. Вы убили противника и получаете 2 ЕЖ. Внимание, на парящем осколке не осталось живых существ. Как только вы покинете его, он упадет через час 44 минуты. Парень лишь мельком глянул на сообщение. Сейчас он тяжело дышал и обливался потом, потому что вепрь, которого он едва убил, перед смертью снес небольшое дерево. Окажись Артем на месте этого дерева, ему бы переломало все кости. «Если бы я вышел против него с алебардой...» Парень вновь кинул взгляд на дерево, после чего посмотрел на алебарду в 6 метрах левее. Внимание! Вы изучили навык «Базовая стрельба из лука». Уровень 0. Не быть мне алибарчиком. Артем улыбнулся и отмахнулся от системного сообщения, после чего встал на ноги. Ай! Копчик ушиб. Погладив больное место и отряхнув с себя грязь и прилипшие листья, парень подошел к кабану. Он присел и положил ладонь на тушу. Вы не можете перенести тело животного, находясь на неподконтрольной территории. Мне что, его самому тащить? Да я же сдохну! Недовольный парень встал и заозирался в поисках монеты. Она оказалась скрыта под одной из лап монстра. Монету тоже не перенести. Ну, ладно. Вы поглотили монет на 2 ежи. Сейчас у вас 4 ежи.